Столетие анархии. Теперь, однако, никакой мирный договор, сколь угодно разумный, не мог дать ничего. Борьба на Евфрате между римлянами с одной стороны и иранскими народами с другой продолжалась уже 4 столетия, и не было способа ее прекратить. Она сделалась безумным, но неизбежным образом жизни, даже когда обе державы падали на колени перед натиском варварских племен. 5-е столетие борьбы принесло с собой невообразимый хаос. Отчасти он поддерживался из-за быстро меняющихся судеб различных вариантов различных религий. Были, например, моменты, когда казалось, что христиане могут добиться терпимости в Персии. Эта возможность ни разу не материализовалась полностью, но когда Яздигерд I в 399 году взошел на трон, она почти осуществилась. Его, как и прежних персидских монархов, осаждали дрочливые магнаты и могущественное духовенство. Дошло до того, что монарху не оставили практически ничего, кроме руководства на войне. Быть может, именно поэтому персидские цари так охотно шли на войну, это давало им возможность проявлять власть хотя бы в ограниченной сфере. Яздигерду I пришла в голову блестящая идея. Он мог бы ограничить власть и вельмож, и духовенство, если бы склонился на сторону христиан и получил их поддержку. Поэтому в 408 году он подписал прочный, как он надеялся, мир с Римом и в 409 году даровал христианам Персии свободу от преследований, позволив им даже восстановить свои храмы. Ходили слухи, что он собирается креститься, чтобы сделаться персидским Константином. К несчастью для Яздигерда, его блестящая идея оказалась совсем не блестящей. Он быстро терял почву под ногами с обеих сторон. Зороастрийцы, жестоко оскорбленные, прозвали его Яздигерд Грешник, и под этим именем он известен в истории. Они оказывали на него неослабное и безжалостное давление, нож убийцы, казалось, зловеще сверкал ему прямо в глаза. Он мог бы выстоять, если бы был уверен в поддержке христианского духовенства. Оно, однако, опьянено было вином внезапной свободы и, сознавая за спиной могущественную поддержку Рима, оказалось совершенно непримиримым. Оно все яснее давало понять, что терпимости и даже царского обращения в христианство было недостаточно. Персия должна была стать полностью христианской, а зороастризм следовало искоренить окончательно. Яздигерд, столкнувшись с религиозным тоталитаризмом с обеих сторон, предпочел ту, которую он знал, и вернулся к старым обычаям. К 416 году христиане вновь оказались под зороастрийским ярмом. Тем не менее, Яздигерда не простили. В 420 году он пал от руки убийц, и ни одному из его сыновей не позволяли на первых порах наследовать трон. Неразбериха ухудшалась из-за растущего влияния факторов, да то ли незначительных. До того времени арабские племена довольствовались эпизодическими набегами, особенно частыми в дни малолетства Шапура II. Примерно с 200 года, однако, юго-западнее Евфрата на берегах Персидского залива начало вырастать царство Хира. Им правили Лакхмиды, арабская династия, признавшая верховенство сасанидов, когда последние пришли к власти. Они пользовались, однако, значительной долей самоуправления, и Хира сделалась центром арабской культуры. Этим периодом датируется множество поэтических произведений, и, согласно легенде, именно в Хире был впервые разработан арабский шрифт. К 400 году Хира сделалась культурным и могущественным государством, достаточно сильным, чтобы дать почувствовать свое влияние в персидском разброде. Один из сыновей Ездигерда I воспитывался в Хире, и ее арабский правитель отлично видел, что принц, дружески настроенный по отношению к нему, был бы идеальным персидским монархом. Варахран V познал арабскую культуру и арабские наслаждения, сохранив любовь к ним и на троне персидских царей. При этом он был скорее чаровник, чем развратник. Во всяком случае, легенда прославляет его подвиги в любви и на охоте с той же любовной снисходительностью к слабостям героя, которая позже изливалась на Генриха IV во Франции. Легенды сохранили популярность и в последующие столетия, и он стал больше известен под арабским именем Бахрам Гор или Варахран Дикий Осел, ибо любил охотиться на этих быстроногих животных в широких степях, а может быть потому, что сам он был дик и свободен, как это животное. Именно этот Варахран упоминается в одном из рубаи Омара Хайяма, написанном через 7 столетий после эпохи Варахрана. В своем 18-м катрене Омар вздыхает над исчезнувшим величием и тщетностью мирской славы. «И льву, и ящерице вход открыт в тот зал, где прежде пировал Джимшит, в могилу Бахрама степной осел копытом бьет, но старый ловчий спит». Перевод Румера. Варахран V получил в наследство программу преследований последних лет правления Ездигерда и в 421 году даже предпринял легкую попытку начать войну с Римом. Предлогом было то, что Рим пригрел персидских изгнанников-христиан. Но Персия потерпела поражение, и цивилизованный Варахран решил, что игра не стоит свеч. Он попытался заключить мир, который на первый взгляд казался образцом логики и рассудительности. Персия соглашалась терпеть у себя христиан, а Рим соглашался терпеть зороастрийцев. Зороастрийские священники должны были в отчаянии немедля указать, что если христиан в Персии было много, то зороастрийцев в Риме было мало, так что соглашение давало христианам односторонние выгоды. Разумеется, Варахран добился некоторых военных успехов. Как раз в его время гунны, кочевой народ из Центральной Азии, двигались на запад по европейским степям в Северную и Центральную Европу. Они создали обширную, но эфемерную империю, что стало одним из факторов, вытесняющих германские племена в пределы Римской империи. Движение, разорвавшее западную половину этой последней, на куски. Варахран сумел воспользоваться тем, что Рим был занят страшными событиями на западе. Он взял под прямой контроль южную часть Армении, и с тех пор она известна под именем Перс-Армении. Тем не менее, хотя западная половина Римской империи была ввергнута в коллапс, восточная часть империи повсеместно осталась нетронутой, и рубеж против Персии оставался прочен, как всегда. За исключением укрепления позиций в части Армении, Персия ничего не выиграла от падения Рима на западе. Персия также не была полностью неуязвима для нападений извне, разрушивших западную половину Римской империи. Эфталиты, народ родственный гуннам, проникли в восточные провинции Сасанидской империи. Армии Варахрана, однако, обошлись с ними сурово, выбросив их назад. На время, по крайней мере, сасанидам удавалось держаться против натиска кочевников лучше, чем римлянам. Со смертью Варахрана V в 439 году положение христиан снова ухудшилось. Его сын Ездигерд II был правоверным зороастрийцем, и христианство было еще раз загнано в подполье. Евреи также столкнулись с новым интенсивным противодействием. Правда, сасаниды не давали им тех свобод, которыми они пользовались при парфянах. Великой еврейской державы, угрожающей персидским границам, не существовало, так что евреи были только религиозной угрозой, в отличие от христиан, которые были, кроме того, угрозой политической и военной. Евреям поэтому позволяли в значительной мере управлять собственными делами под руководством так называемого «предводителя евреев в изгнании». Еврейская интеллектуальная жизнь при ранних сасанидах интенсивно развивалась. Поколениями ученые рабби Месопотамии производили различные комментарии и толкования Моисеева закона, и медленно складывался свод, известный теперь как Вавилонский Талмуд. Он был намного полнее, чем палестинский Талмуд, сложившийся в опустошенной стране, которая когда-то была Иудеей. Составление Вавилонского Талмуда, оказавшего громадное влияние на еврейскую религиозную мысль, медленно пришло к концу в V столетии, когда преследования Ездигерда II на время задушили еврейскую религиозную мысль. Даже для самих персов настали мрачные времена. После смерти Ездигерда в 457 году его сыну Фирузу пришлось противостоять массовому вторжению эфталитов в Персию. В 484 году Фируз был побежден и убит ими, и усилившаяся в Персии смута достигла пика в двух десятилетиях анархии. Только в 501 году сын Фируза, Каватх, сумел прочно утвердиться на троне с помощью эфталитов и начал восстанавливать в Персии порядок. По крайней мере, он сумел поставить ее на ноги достаточно прочно для того, чтобы снова начать войну с Римом. Вернейший знак национального оздоровления в те безумные времена. Еретики. Хаос V столетия отразился также и на религии. В Римской империи, например, финальная победа христианства вовсе не означала прекращение религиозных раздоров. Периодически выдвигались доктрины, которые не встречали одобрения большинства епископов, а потому объявлялись ересями. Порой еретики упорствовали, и тут возникали взаимные преследования, а непоколебимость доходила до мученичества. Христиане боролись с христианами столь же неустанно, как прежде, боролись с язычеством. Был, например, священник по имени Несторий, который в 428 году сделался патриархом Константинополя и, следовательно, самым могущественным иерархом Римской империи. Он считал, что Христос имел две природы – человеческую и божественную. Его доктрина вызвала яростное сопротивление тех, кто думал, что Иисус имел и человеческую, и божественную природу, воплощенные в его существе. Собор епископов в 431 году проголосовал против несторианской точки зрения, но она продолжала распространяться и получила особенно сильную поддержку теологической школы в Эдессе в северо-западной Месопотамии. Так несторианская ересь приобрела форму националистического мятежа, как часто бывает с ересями. Ортодоксальные христиане Римской империи служили литургию на латыни и греческом, и культура их была в основном греческой. В Эдессе греческое влияние ощущалось сравнительно слабо, гораздо сильнее чувствовались туземные, сирийские особенности. Среди персидских христиан также наблюдались некоторые националистические тенденции. В течение столетия с четвертью христиане Персии с твердостью переносили преследования, но персидская церковь не пользовалась греческим, и ее не слишком вдохновляла перспектива оказаться полностью под каблуком греко-латинской церкви Рима. Кроме того, если бы персидская церковь ясно дала бы понять, что она не просто марионетка римской церкви, на нее перестали бы смотреть как на пятую колонну, и преследования могли бы ослабнуть. Несториане Эдессы, столкнувшись с преследованиями со стороны римских христиан и сознавая симпатии к себе со стороны христиан Персии, просачивались через границу. Персидские цари, как, например, злосчастный Фирус, отлично сознавали, что христианские еретики, преследуемые в Риме, будут лояльными Персии, поэтому он поощрял несториан как только мог. Персидским христианам стало очень легко примкнуть к несторианству, что они и сделали. К 500 году персидская церковь сделалась полностью несторианской. Та же стратегия с успехом применялась в вассальных государствах Персии, в Армении, например, или в арабском царстве Хира. Обе страны стали почти полностью несторианскими. Христианство в его несторианской форме сохранялось в Азии как влиятельное религиозное меньшинство еще много столетий. На Востоке оно проникло даже в Китай. Несториане, хоть они и восставали против эллинизма римской церкви, не могли не принести с собой греческие книги, а с книгами ученость, исчезнувшую в Персии после прихода к власти проирански настроенных сасанидов. Позднее, когда Западная Азия попала под власть арабов, они заимствовали греческую науку у несториан и хранили ее много столетий, пока в Европе она была почти мертва. Зороастризм также вскармливал ереси. В конце концов, доктрина Мани была одной из них. Теперь, в течение десятилетий неразберихи с эфталитами, поднялась новая ересь, порожденная зороастрийским священником по имени Маздак. Он учил одной из форм манихейства и проповедовал аскетический и коммунистический образ жизни. Он обличал корыстные собственнические интересы вельмож и господство духовенства. Естественно, он возбудил ожесточенную враждебность этих могущественных сил. Кавадх, правление которого положило конец периоду анархии, глубоко симпатизировал маздакизму. Симпатия могла быть вызвана искренней верой в этические принципы проповедника, либо общим для всех монархов убеждением, что все, подрывающее власть вельмож и духовенства, вещь хорошая. Но маздакизм, как почти все пуританские движения, имел тенденцию к нетерпимости как в малом, так и в большом. Проповедники обличали маленькие радости жизни так же охотно и яростно, как крупные несправедливости. Поскольку лишь немногие люди способны обходиться без удовольствий, многие из тех, кто мог бы поддерживать общие цели движения, спотыкались на мелочах. Они не готовы были избавиться от несправедливостей ценой отказа от простых радостей жизни. В этих условиях магнаты и священники обнаружили, что то самое население, которое они угнетали, склоняется на их сторону. Вследствие этого они могли без труда навязать свои взгляды царю. Кавадх был смещен и не был восстановлен на троне до тех пор, пока не показал, что увидел в отношении маздакизма свет истины и не обещал оставаться правоверным зороастрийцем. Когда Кавадх умер, его старшему сыну, известному последователю Маздака, не дали взойти на трон. Вместо него в 531 году царем был поставлен младший сын Хосроу I, знаменитый, более известный под греческим вариантом своего имени Хосрой. Хосрой немедленно обрек на смерть Маздака и его главных последователей и проследил за тем, чтобы их писания были уничтожены. Культ вымер не полностью. Это почему-то случается крайне редко, но полностью утратил свое влияние. Краткий миг просвещения. Если оставить в стороне эту демонстрацию религиозного фанатизма, без сомнения навязанную магнатами и духовенством, а также забыть о почти традиционном истреблении родственников с целью избежать гражданской войны, Хосроя I можно назвать цивилизованным монархом. Он был, пожалуй, наиболее просвещенным из сасанидов, и его называли Хосрой Анушерван от бессмертного духа или Хосрой Справедливый. Во времена Кавадха бесконечная война с Римом не прекращалась, но в 527 году на Константинопольский престол вошел новый способный монарх Юстиниан I. Уже два столетия со времен Константина Константинополь был столицей империи. Город Рим в описываемое время находился под контролем германских племен. Юстиниан мечтал отнять у германцев западную половину империи, которую они удерживали. Для этого ему нужен был мир с Персией. Что же касается Хосроя I, он очень хотел реорганизовать внутреннее управление Персией и разумно рассудил, что подобные реформы лучше всего проводить во времена мира. При готовности обеих сторон было нетрудно подписать в 533 году так называемый «бессрочный мир». К несчастью, по иронии истории, бессрочный мир обыкновенно длится короче, чем обычный. Через 7 лет после подписания договора Персия и Рим снова оказались в состоянии войны. Трудность была в том, что Юстиниан одерживал слишком много побед. Его генералы быстро вернули в состав империи Северную Африку и даже часть Испании. Хосрою казалось, что если успехи продолжатся, Юстиниан сделается так силен, что сможет раздавить Персию. В этом, кстати, он был неправ, ибо победы Юстиниана дались ему нелегкой ценой, и его владения были выжаты досуха военной борьбой против воинственных германских племен. Тем не менее, нам легче разглядеть это теперь, чем Хосрою тогда, и в 540 году бесконечная война с Римом началась снова. Первым же ударом Персия захватила Антиохию, но затем ситуация зашла в обычный тупик. Впрочем, в течение мирного промежутка между войнами произошли довольно забавные события. Со времени смерти римского императора Юлиана 150 лет назад язычество в Римской империи быстро шло на убыль. Оно давно потеряло жизненные силы, и в условиях христианского угнетения оставшиеся язычники либо обратились в христианство, либо равнодушно ждали конца. Даже в Афинах, в цитадели языческой философии, свет замигал и начал угасать. Ко времени воцарения Юстиниана единственной философской школой, уцелевшей в Афинах, была Академия, основанная в 387 году до нашей эры великим афинским философом Платоном. Она просуществовала 900 лет, но теперь ее существование показалось оскорбительным благочестивому Юстиниану, который и приказал Академию закрыть. Последние языческие философы обнаружили, что их безвредная и интересующая весьма немногих ученость попала под запрет, а им самим просто некуда идти. Затем пришли вести о новом царе Персии, о его терпимости и просвещенности. Казалось, появился монарх, который в состоянии постичь учение Платона. И так уж случилось, что философы Афин, тех самых Афин, что стяжали бессмертную славу в беспримерной борьбе против персидской тирании во времена Дария и Ксеркса, понадеялись обрести свободу в Персии. Прибыв туда, они, разумеется, обнаружили, что ситуация не так благоприятна, как они надеялись. Персидский двор оказался для них чужим. Хосрой был поглощен другими делами и явно не собирался сидеть у их ног. Со временем они заболели тоской по родине и знакомому окружению, пусть даже христианской Греции. Хосрой продемонстрировал свою глубокую порядочность. Он не был оскорблен таким поворотом событий. Напротив, он сделал специальную попытку побудить Юстиниана взять их назад и оставить в покое, пусть и не давая разрешения иметь учеников. В 549 году он добился успеха. Учителя двинулись назад, осыпав великодушного перса благодарностями. И когда они вымерли, греческое язычество во всех существенных аспектах умерло с ними. Хосрой I царствовал почти полвека, с 531 по 579 год, и Персия за эти годы добилась большого прогресса. Хосрой реорганизовал администрацию империи, разделив ее на 4 главных округа. Он установил фиксированный поземельный налог, собиравшийся под надзором духовенства, и приказал даже провести перепись финиковых пальм и оливковых деревьев, пытаясь сделать налоговые ставки более справедливыми. Людям всегда легче платить налог, когда они заранее знают, сколько он составит. Ранее налоги были совершенно произвольными, завися главным образом от степени ненасытности местных чиновников. В таких случаях каждый налоговый платеж кажется невыносимо высоким, даже когда на деле ставки вполне разумны. Кроме того, столетие хаоса взяло свою дань с месопотамской ирригационной системы. Печальные последствия давнего небрежения начали сказываться. Меняющееся течение рек, постепенный рост засоления почв и заиливание каналов подрывали столь долгое сказочное процветание Месопотамии. Хосрой чинил все, что поддавалось ремонту, и в его время медленное скольжение Месопотамии вниз приостановилось. Хосрой следил также за защитой иностранцев, как в случае с греческими философами, и сохранял терпимость по отношению к несторианам. Развилась значительная торговля и культурный обмен с Индией. Индийская литература и медицинские трактаты нашли путь в Персию. Была, между прочим, импортирована одна важная вещь, которую позже широко оценили многие люди западного мира. Индийцы играли в одну тонкую и сложную игру, где фигурки различных типов двигались по расчерченной квадратами доске. Думают, что игра была изобретена в Индии. По крайней мере, ее не удается проследить сколько-нибудь надежно куда-либо далее. Личный медик Хосрой, ездивший в Индию по делам царя, привез, как полагают, игру с собой. Персидский двор был очарован ею. От персов она перешла потом к арабам, которые, в свою очередь, передали ее испанцам и другим народам, оставшимся от Римской империи. Оттуда она распространилась по всему миру. Игра, однако, и на Западе сохранила черты, приобретенные в Персии. Персидское слово «царь-шах», подвергнувшись многочисленным искажениям, дало английское название игры «чес». Когда король был под атакой, игрок говорит «шах», также производное. И когда игра заканчивается неминуемым пленением короля, игрок говорит «шах» и «мат», а персидское «шах-мат» означает «король мертв». Примечание. Отсюда русское название игры. Однако на протяжении долгого, благополучного и в целом конструктивного правления Хосроя за пределами Персии произошли два важнейших события, оказавших огромное влияние на будущее империи и всего Среднего Востока, но мало замеченных в то время. Во-первых, из Центральной Азии пришел новый кочевой народ – и появился на северо-восточной границе Персии. Эти новые кочевники были названы тюрками и позже превращены нами в турок. И в 560 году тюрки впервые отмечаются в персидских документах. Название «Туркестан» или «Страна тюрков» еще применяется неофициально к большим областям Центральной Азии. Эфталиты в то время находились в упадке, и персы приветствовали появление тюрков как шанс покончить, наконец, с этими более ранними кочевниками. Персы и тюрки заключили союз против эфталитов, которые были разгромлены и затем исчезли из истории. Еще раз в персидские владения была включена территория нынешнего Афганистана. Это, однако, сделало тюрок новыми соседями Персии, и в этой роли они были ничуть не более удобны, чем эфталиты. Наступила очередь Римской империи заключать с ними союзы и очередь Персии оказаться между двумя жерновами. Персия отбросила тюрок и римлян и льстила себя надеждой, что тюрки окажутся всего лишь еще одной ордой кочевников, которые приходят и уходят. Никто во времена Хосроя не мог предвидеть, что тюрки являются чем-то большим и что придет время, когда они будут господствовать над Востоком. Второе потрясшее мир событие царствования Хосроя I было замечено еще меньше. В самом деле оно произошло, не вызвав никакого отклика, и попросту осталось неизвестным кому-либо за пределами отдаленного городка в Аравии. Но даже в этом городке никто не мог представить себе последствия этого события. Городок назывался Мекка, и в 570 году или около того там родился младенец, которому дано было имя Мохаммед. Краткий миг триумфа. Армист IV, сын и наследник Хосроя I, взошел на трон в 579 году и продолжал отцовскую политику терпимости христианам, численности влияния которых неуклонно росли. Терпимость по-прежнему стимулировала сдержанную ярость зороастрийского духовенства. Против сильного Хосроя I оно было беспомощно, но его сын, намного менее способный, был более легкой добычей. Чтобы проделать за них их работу, зороастрийцы использовали Бахрама Чубина. Чубин был генерал, одержавший в недавние годы несколько побед над тюрками, но проигравший битву с римлянами и за это немедленно смещенный со своего поста армиздом. В нем бурлила жажда мести, и его легко было уговорить устроить убийство царя. Сын армизда Хосрой II в 589 году стал новым царем. Но Бахрам Чубин, будучи победоносным генералом и став делателем королей, почуял, что его аппетит только разгорелся. Он решил сам сделаться царем, хоть и не принадлежал к сасанидам. Хосрой II, сброшенный с трона и уверенный в неминуемой гибели, сумел скрыться и бежал в лагерь величайшего врага Персии ко двору в Константинополе. В Константинополе правил в то время император Маврикий, который приветствовал бы передышку в борьбе с Персией, поскольку новые орды кочевников, авары, проникли на Балканский полуостров и угрожали европейским провинциям империи. Маврикию казалось, что если он завоюет благодарность молодого принца, восстановив его на троне, период мира будет обеспечен. Он послал римскую армию на восток и добился успеха. В 591 году под аплодисменты персидского населения, возмущенного наличием царя, не принадлежавшего к сасанидам, Хосрой II вернулся на трон. Бахрам Чубин бежал к тюркам, которых разбил всего несколько лет назад, и которые вернули комплимент, убив его. Случилось, что Маврикий оказался прав. Хосрой II действительно выказал благодарность, необычную в монархах. Пока Маврикий находился на троне, Персия сохраняла мир. Но затем положение резко изменилось. Похоже было, что римская армия на Дунае под командованием грубого и необразованного солдата по имени Фока устала от борьбы с сильными аварами. В 602 году солдаты взбунтовались и двинулись на Константинополь, провозгласив императором Фоку. Маврики и его сыновья были растерзаны солдатней. Когда новости достигли ушей Хосроя II, он сразу же объявил, что долг благодарности императору, так позорно убитому, а также все законы справедливости, требует похода на Константинополь с целью отомстить за Маврикия. Готовясь к военным трудам, он обеспечил себе тыл, ликвидировав арабское царство Хиру, несторианство которого дало ему необходимый предлог. В конце концов, он мог утверждать, что христиане Хиры могут объединиться против него с римскими христианами. Затем Хосрой II двинул армии на запад. Он почти без затруднений занял всю северо-западную Месопотамию, которая уже свыше трех столетий неизменно ускользала из загребущих лап сасанидов. Он проник даже в восточную часть Малой Азии. К тому времени стало ясно, что Фока был правителем не только жестоким и невежественным, но и абсолютно некомпетентным. Он не сумел организовать ни эффективного сопротивления против наступающих персов, ни справиться с аварами. Жители Константинополя, видя персов, надвигающихся с востока, и аваров, приближающихся с севера, впали в состояние паники. Они подняли восстание, убили Фоку и провозгласили императором другого генерала Ираклия. Будь Хосрой II последователен, смерть Фоки должна была бы удовлетворить его и закончить войну. Однако персидский монарх мчался на гребне волны в ситуации, где все работало ему на пользу. Нежданные победы вскружили ему голову. Если он и был искренен в начале, считая войну актом справедливой мести, теперь она стала беззастенчивым завоеванием. Несомненно, римские провинции прямо-таки напрашивались на завоевание. Вслед за несторианской ересью в Римской империи распространились другие секты, Сирия и Египет стали цитаделями монофизитства. Монофизиты проникли даже в Персию, постепенно вытесняя несториан. Многие сирийцев и египтян не могли не заметить, что если ортодоксальные христиане, которые господствовали в Константинопольской церкви, были нетерпимы к отклонениям от их ортодоксии, персы терпели, хоть и выборочно, христианские ереси. Хосрой II поэтому почти не встретил сопротивления в этих провинциях. В 611 году он взял Антиохию, в 614 году занял Дамаск и в 615 году захватил Иерусалим. Захват Иерусалима был для римлян особенно тяжелым ударом. Самый источник, колыбель христианства, земля, которая чувствовала поступь Иисуса, попала в руки языческой орды. Хуже того, Хосрой II преспокойно увез из Иерусалима истинный крест, на котором, как верили все христиане, был распят Христос. Хосрой зашел еще дальше. В 615 году он вступил в Египет и в течение года наложил лапу на всю провинцию. К 617 году вся Малая Азия была в его руках, и персидское войско стало лагерем в Халцедоне, пригороде Константинополя, отделенном только Босфорским проливом. Всего одна миля воды отделяла Хосроя от самого Константинополя. Несколько славных лет Персия стояла на пьянящих высотах неслыханного триумфа. Хосрой II ухитрился сделать то, чего не удавалось ни одному из сасанидов за целых 4 столетия. Фактически он восстановил империю Дария I. Он назвал себя Хосрой Парвиз, Хосрой Победоносный, и, конечно, титул был им заслужен. Казалось, с Константинополем покончено. Персы стояли на Босфоре, авары – у стен. Только Ираклий, император, не поддался отчаянию. Он упрямо пытался реорганизовать армию и подготовить контрнаступление. Ираклий имел одно мощное оружие, которому Персии нечего было противопоставить – контроль над морем. Он использовал богатство церкви, неохотно предоставленное под угрозой тотальной катастрофы, чтобы снарядить флот. В 622 году он погрузил армию на корабли и, бросив столицу под осадой аваров и персов, заставил море нести его к сердцу врага. Когда-то, 3,5 столетия назад, персы оккупировали Малую Азию, и Оденат из Пальмиры заставил их бежать назад, нанеся удар в тыл. Ираклий намеревался сделать то же самое. Он прошел Черным морем до Армении и несколько лет опустошал внутреннюю Персию, как новый Александр. Хосрой II был, наконец, вынужден против воли отвести армию с передовых позиций и поставить все на победу в решающей битве. В 627 году две армии встретились, как ни странно, близ Ниневии. Еще раз призраки 12,5 столетий были разбужены шумом и громом грандиозной битвы. Под вдохновенным водительством Ираклия, который, согласно рассказам, возможно преувеличенным, проявил доблесть истинного героя, римляне добились преимущества и разрезали персидскую армию на куски. Ночью ее остатки поспешно отступили. Затем Ираклий, как новый Троян, повел свою армию через Месопотамию, мстя за опустошенную персами Малую Азию. Он подошел к самым стенам Ктесифона. Великая партия Хосроя была сыграна и проиграна. Древняя империя Дария была завоевана вновь, удержана в течение 5 лет и потеряна. Персидские магнаты, полностью обескураженные таким ужасным поворотом фортуны, не чувствовали желания продолжать войну. Когда Хосрой не выказал признаков стремления к миру, даже ввиду осады Ктесифона, они сперва заключили его в тюрьму, а затем в 628 году казнили. Так умер Хосрой II, пережив свой момент триумфа. Персы были готовы к миру на условиях Ираклия. Император безжалостно приказал им очистить каждый дюйм захваченных территорий и принудил выдать истинный крест. В 629 году в обстановке впечатляющих церемоний император наблюдал за его восстановлением в Иерусалиме.